Она хотела приехать к нему в Москву? Приехала. Хотела иметь возможность быть с ним рядом, не обременяя его в то же самое время своим присутствием в одной квартире? Добилась. Каким путем, это уже другой вопрос. Но Володю он не интересовал, а уж для нее-то и подавно значения не имел. Хотела зарабатывать деньги, чтобы ему помогать, читай, его содержать, зарабатывает. Нет для нее ничего невозможного, когда речь идет о ее любви. Только бы он набрался терпения и еще чуточку подождал, только бы у него руки не опустились, только бы не решился он на самое страшное. По дороге к Околовичу Светлана зашла в магазин, который работал по воскресеньям. Надо было купить Володе носки и рубашку с короткими рукавами. Сегодня ему предстоит очередная встреча с каким-то продюсером, который обещал рассмотреть возможность взяться за проект. Володя должен хорошо выглядеть, а у него в такую жару наверняка не найдется свежих носков, да и легкие рубашки все старые. Правда, Света совсем недавно купила ему две дорогие фирменные майки от Кельвина Кляйна, но это может подойти для разговоров в домашней обстановке, а для ресторана не годится. Только бы он не напился с самого утра. Как только Околович открыл ей дверь, Света сразу поняла, что опасения оправдались. Запах спиртного ударил в нос, да и на ногах Володя держался не очень уверенно. «Володенька, ты же обещал», — жалобно сказала она. «Ну, неужели нельзя было удержаться? У тебя такая ответственная встреча, а ты не учи меня», — огрызнулся Околович. «Это у них ответственная встреча, а не у меня. Где они все были, продюсеры эти, если бы не было нас, актеров? С кем бы они спектакли ставили? Так что пусть будут счастливы, что есть еще актеры, которые готовы с ними работать на антрепризе». Светлана промолчала. Не спорить же с ним в самом-то деле. У нее другая задача — привести его в чувство и придать приличный вид, чтобы продюсер не развернулся и не ушел, даже не начав разговор. Сейчас 5:30. Встреча назначена на 8. Ну, допустим, 30 на дорогу, если ехать на такси. У нее есть целых 3 часа. Кстати, надо вызвать такси. В этой глухомане машину голосованием не поймать. За такси, между прочим, придется платить тоже ей. «Давай я кофе сварю», — миролюбиво предложила она. «Не хочу. Жарко». «Ты прав», — покорно согласилась она. «Действительно жарковато. Пойдем душ примем. Прохладненький, освежающий. Я тебе спинку потру». Порой приходилось обращаться с ним, как с ребенком. Но Светлана знала, что это участь всех жен-алкоголиков. Уговаривать, улещивать, стыдить, обещать вожделенную игрушку, все что угодно. Весь арсенал воздействия идет в ход, когда нужно чего-то добиться от пьющего мужика. Случается, даже с ложки кормить приходится, чуть ли не насильно впихивая в рот какую-нибудь еду, когда он так и норовит опрокинуть рюмку, не закусывая. На пустой желудок забирает лучше. Володя это знает и к этому стремится. И Света это знает и хочет предотвратить. Ей удалось затащить его в душ. Света разделась и тоже залезла под прохладную воду. «Господи!» — думала она с умилением, мягко водя намыленной губкой по его спине, рукам и животу. «Да чего же он хорош! Какой же он красивый! Какой он чудесный, стройный, длинноногий, широкоплечий! Какие у него густые волосы! Какой четкий профиль! И какой талантливый! Нет никого на свете лучше его! Какая я счастливая, что могу быть рядом с ним!» Она совершенно не рассчитывала в этот момент вызвать у него сексуальный интерес, хотя ситуация была более чем располагающей к этому. Света не любила заниматься любовью с нетрезвыми мужиками. Конечно, ей много раз приходилось это делать, но это было тогда, когда она зарабатывала деньги для Володи со своими любовниками, готовыми взять ее на содержание. Она знала, что должна, поэтому терпела. С Володей же все по-другому, и она никогда не унизит его до того, чтобы молча терпеть его ласки, делая вид, что получает удовольствие. Поэтому сейчас, стоя рядом с ним под душем, она даже не подумала о том, как это обидно. Вот она перед ним, такая красивая, обнаженная, молодая, любящая. А он даже внимания не обращает и не реагирует. поскольку светлые моменты, когда Околович бывал трезв, случались в последнее время все реже и реже. Их близость приобрела характер эпизодических, примерно раз в 2-3 месяца, кратковременных до следующей бутылки вспышек, но Светлана и этому была рада. Вот когда она найдет деньги для Володиного проекта, когда поможет его осуществить, когда Володя встанет на ноги и перестанет пьянствовать, вот тогда начнется у нее настоящая жизнь, полная радости, любви и секса. А пока можно и подождать. У нее есть цель, и во имя достижения этой цели Света готова была на любые жертвы. Она незаметно поворачивала ручку крана, делая воду все более холодной, пока, наконец, ей не показалось, что взгляд Околовича стал более осмысленным, а голос более твердым. Сама она уже давно замерзла и вся покрылась пупырышками, но мужественно терпела холод. «Все», — радостно сказала она, растирая его махровым полотенцем, «а теперь я все-таки сварю кофе. Надо согреться, а то простудимся». «Греться надо по-другому», — хихикнул Владимир. Он игриво схватил ее за ягодицу, но этот жест не мог обмануть Светлану. Она точно знала, что он имел в виду вовсе не постель, а рюмку коньяку. Света ласково погладила его по плечу и поцеловала. «Потерпи, Володенька, вот встретишься со своим продюсером, вы обо всем договоритесь, тогда и выпьем, отметим успех». Он легко поддавался на такие посулы, ибо, веря в удачу, в счастливый лотерейный билетик, который он рано или поздно вытянет, была в Околовиче неистребима. Первое время Светлана пыталась с этим бороться и доказывать ему, что на удачу полагаться нельзя, она слепа и не ведает, к кому идет. Надо брать дело в свои руки и упорным трудом добиваться своего, шаг за шагом двигаясь к цели. Но Владимир не слушал ее и не слышал. Он пребывал во власти алкогольных иллюзий, и Светлана через некоторое время сдалась, поняв, что убеждать его бесполезно, придется ему подыгрывать. Света Медведева выросла в семье с весьма скромным достатком. У ее родителей в квартире до сих пор стоял старенький черно-белый телевизор «Электрон» и холодильник «Саратов», приобретенный задолго до ее рождения. И тот факт, что сегодня она ходит в фирменных шмотках, носит сумочку из натуральной кожи и пользуется духами от Живанши, это исключительно ее личная заслуга. Она сама на это заработала, пусть не всегда праведными путями, но сама. Ей никто этого на блюдечке с голубой каемочкой не поднес. Даже квартиру она сама себе сделала, телом своим расплатилась. А кто сказал, что это легко и приятно, если любишь другого? И только она знает, скольких слез и унижений ей это стоило. Поэтому Света люто ненавидела тех, кому все то же самое доставалось без всякого труда, как бы само собой в руки приплывало. Ей казалось, что это несправедливо. К половине восьмого, когда Света и Околович садились в такси, Владимир выглядел вполне прилично, чисто выбритый, в свежей сорочке и в наглаженных Светланой брюках. Он уверенно держался на ногах, а глаза с красными прожилками были предусмотрительно прикрыты темными очками. Пропустив Владимира чуть вперед, Света критическим взглядом окинула результат своих трехчасовых усилий и осталась довольна. Она бы не поверила, если бы узнала, что водитель такси, глядя на них, искренне недоумевал, что может быть общего у такой яркой молодой красоточки с этим старым морщинистым хмырем, со спитым лицом и бросающейся в глаза плешью на затылке. В понедельник с самого утра началась подготовка к первому этапу поиска убийцы. К 10 часам на Петровку пригласили Женю Рубцову, чтобы с ее слов составить портрет преступника, которому сыщики дали заочное прозвище «Фанат». Одновременно в помещении клуба «Протон», где ночью должна была выступать группа BBC, готовились к тому, чтобы вести скрытую видеосъемку. С администрацией клуба договорились заранее, и хотя большого энтузиазма просьба работников милиции не вызвала, отказать им не посмели. Или не сочли нужным. Мало ли, когда еще пригодятся хорошие отношения с Петровкой. Игорь Лесников с утра был на задании, но когда вернулся, столкнулся с Женей прямо в коридоре, возле двери в кабинет Каменской. В руках у нее Игорь заметил бланк пропуска, значит, она уже уходит. Лицо девушки озарилось счастливой улыбкой. «Здравствуйте, Игорь Валентинович!» — звонко сказала она. «Добрый день, Женечка!» — вежливо кивнул Лесников и собрался было уже пройти мимо, но Женя остановила его. «А я была в лаборатории, мы портрет составляли». Игорю вовсе не хотелось сейчас болтать с ней, настроение у него было отвратительное. Сегодня ему пришлось снова выслушать твердый отказ Алисы. Более того, она в его присутствии с утра пораньше разговаривала по телефону с каким-то мужчиной. Судя по всему, его счастливым соперником, и это лишило Игоря последней надежды. После этого он, выполняя задание Гордеева, присутствовал при допросе следователем малолетней жертвы изнасилования. Несчастная маленькая девочка сидела в казенном кабинете, судорожно вцепившись в руку матери. По ее упругим розовым щечкам безостановочно текли слезы, и она была так похожа на Юльку, любимую дочку Лесникова, что у того сердце разрывалось. Подонков, насилующих девочек, ненавидят даже отпетые уголовники, что уж говорить о сыщиках, особенно если у них дочери такого же возраста. Как любого мужчину, от которого уходит жена и забирает ребенка, Игоря преследовали видения одно другого страшнее, и в этих видениях с его Юлечкой происходили чудовищные вещи, а все от того, что она остается без отца. Он был уверен, что останься Алиса и Юлечка с ним, ничего плохого бы не случилось бы. Он бы присмотрел за девочкой и смог бы ее защитить. Каким образом ему бы это удалось при его практически круглосуточной работе с крайне редкими выходными, Игорь не смог бы ответить, но почему-то был уверен, что все обстоит именно так. Развод и отлучение его от дочери непременно приведут к тому, что Юлечка попадет в беду. В такую же беду, как эта маленькая жертва изнасилования, а то и еще похуже. Мрачные мысли одолевали его, и симпатичная девочка Женечка, хоть и умненькая, но совсем ему не нужная, была тут совершенно не кстати со своей жаждой пообщаться. «Извините», — торопливо пробормотал Игорь, — «я очень спешу». Он тут же спохватился и добавил, чтобы не показаться грубым: «Меня посылали на задание, и теперь мне нужно срочно доложить начальнику. Он меня уже вызывал». Улыбка на лице Жени погасла. «Да, конечно», — грустно сказала она, — «я понимаю». Через 2 часа Гордеев пригласил к себе в кабинет всех тех, кого задействовал на работу по делу Фаната. «Начну с приятного», — без улыбки начал он. «Только что слышал по радио прогноз погоды, к вечеру до нас доползет какой-то циклон с севера, поэтому ночью ожидается 20 градусов, а завтра днем 25. В последующие дни похолодает». Сыщики дружно захлопали. Жара, доходящая днем до 40 градусов, похоже, всем изрядно надоела. «А урагана не будет, как в прошлом году?» — поинтересовался Юра Коротков. «А то бы мы всем известным нам мафиози встречи бы поназначали ночью под деревьями. Глядишь, пару десятков естественным путем извели бы». «Пока не обещали», — коротко проинформировал полковник. «Теперь о деле Фаната. Сколько человек будут работать в помещении клуба?» «4, Виктор Алексеевич», — доложил Коротков. «Клуб небольшой, общая вместимость не больше 100 человек. 4 оперов будет вполне достаточно». «Это вместе с теми, кто работает с видеокамерами?» «Нет, техники отдельно. 4 человека — это только личный сыск». «Хорошо. Будем надеяться, что этого достаточно. Как организовали просмотр отснятого материала?» «Виктор Алексеевич», — снова начал Коротков, но Колобок остановил его нетерпеливым движением руки. «А почему докладываешь ты, а не Каменская? Я ее назначил старшей по делу Фанат. Вот ее и хочу послушать». Настя поймала сочувственный взгляд Короткова, в котором явственно читалось: «Извини, мать, я старался, я сделал все, что смог». Гордеев впервые назначил ее старшей, но Настя до последнего момента надеялась, что до административных мер все же не дойдет. Одно дело думать, анализировать, предлагать версии и пути их проверки, и совсем другое – принимать решения и докладывать о них руководству, даже такому давно знакомому и любимому руководству, как полковник Гордеев по прозвищу «Колобок». Сама мысль о том, что нужно в присутствии других людей отчитываться перед начальством, пугала Настю до обморока. Поэтому она заранее договорилась с Коротковым, что Юра возьмет эту тягостную для нее миссию на себя. Но фокус не удался. Колобка не проведешь. Завтра с утра сюда приедет Евгения Рубцова и будет вместе с нами смотреть видеозаписи, собравшись с духом, сказала Настя. Камеры установлены таким образом, что ни один человек, который будет находиться в клубе, не будет пропущен. Если мы имеем дело с настоящим фанатом, который не пропускает ни одного выступления группы, Женя обязательно его увидит и покажет нам. Кроме того, все лица, которые покажутся подозрительными, будут держаться под контролем после выхода из клуба. «А если таких лиц окажется больше четырех?» — ехидно спросил полковник. «Если вы обнаружите сегодня ночью в протоне 6 или 7 молодых блондинов с безумным блеском в глазах, будут вызваны дополнительные силы из резерва», — быстро встрял Коротков. «Это предусмотрено». Гордеев метнул в своего заместителя убийственный взгляд. «Кто будет работать с Рубцовой во время просмотра записи?» «Лесников», — ответила Настя. «И я тоже, конечно». «А что будут делать Доценко и Чеботаев? Или ты опять стараешься все делать сама, никому ничего не поручать? Я назначил тебя старшей, чтобы ты училась распределять работу и контролировать ее выполнение, а не для того, чтобы ты затыкала с собой каждую дырку». Настя почувствовала, как запылали щеки. Нет, не зря она боялась публичных отчетов. Одно дело доложить начальнику один на один, и если выслушивать справедливую критику, то с глазу на глаз, и совсем другое дело, когда тебя полощут в присутствии других сотрудников. Неужели теперь так будет всегда? Неужели Колобок перестал щадить ее, как щадил все предыдущие годы? Или, может быть, у него сегодня настроение плохое? Хорошо еще, что Миши Доценко здесь нет. Он отсыпается после суточного дежурства. Ну, правда, Андрей Чеботаев сидит здесь, он ресницами хлопает. Ах, Колобок, ах, старый лис! Да он же специально все это затеял, чтобы облегчить ей работу. Он знает Настину слабое место. Она действительно не умеет давать задания и требовать их выполнения. Ей проще сделать самой. Но не может она выступать в роли надсмотрщика. А некоторые этим и пользуются. Не поручили им ничего? Так какой с них спрос? Да после такой тирады Гордеева, рассчитанной, что очевидно, именно на Чеботаева, Андрей сам будет стараться делать то, что нужно, а не ждать, пока ему Настя прикажет. А я и учусь, Виктор Алексеевич. Но сразу ни одна наука не постигается. На то вы, начальник, чтобы мной руководить. — ответила она уже почти спокойно и даже сумела улыбнуться. Глава 10. Обещанный синоптиками циклон застрял где-то в пути, и к полуночи над Москвой по-прежнему висела ватная духота. Выступление группы BBC в клубе «Протон» должно было начаться через полчаса. Все камеры установлены, 4 сыщиков, которых отбирали для этого задания в основном по признакам внешности, помоложе и полегкомысленнее, потягивали пиво, сливаясь с шумной толпой, а Настя и Юра Коротков сидели у машины, припаркованной в квартале от клуба. «Ася, я вот что думаю», — уже в 10-й, наверное, раз начал Коротков. «Может, Колобок прав? 4 человека маловато? Надо было больше людей направлять». «Юрка, ну сколько можно? В каждом клубе своя тусовка. Чеботаев нам это 100 раз объяснял. Слишком много новых людей. Это тоже плохо. Будет бросаться в глаза. Только не говори мне, что в этих клубах постоянно толчется одна и та же публика. Тоже мне красный уголок при домкоме». Давай еще пару человек вызовем. Вот чует мое сердце. Там этих блондинов с типовыми рожами человек 20 наберется. Ну что, ребятам, на части разорваться. Ведь не уследят они за каждым. Ей крест не уследят. А мы потом волосы рвать на себе будем. Настя нажала рычаг под сиденьем, отодвинулась подальше и вытянула ноги. Спать не хотелось совсем, хотя поднялась она сегодня в 6 утра. С одной стороны, Коротков прав. Портрет, составленный со слов Жени Рубцовой, не отличался выраженной индивидуальностью. На лице фаната не было ни шрамов, ни родинок, которые сразу выделяли бы его и позволяли идентифицировать. Обычное лицо, каких тысячи. И при этом надо помнить, что это все-таки не фотография, воспроизводящее чье-то лицо с абсолютной точностью во всех деталях, а всего лишь композиционный портрет, составленный из чужих слов, по памяти и после весьма непродолжительного контакта. Так что оперативникам придется искать фаната среди всех более-менее похожих посетителей клуба. А сколько их будет похожих этих? Может, 2, что крайне маловероятно, а может и 50. Клуб начал работу в 9 вечера, оперативники зашли туда около 11, когда народу стало достаточно много. Ну, понятно, что фанат будет ждать выступления Медведевой, поэтому глупо было бы отлавливать его среди тех, кто рано приходит и рано уходит. За час работы ребята уже 3 сообщали о подходящих на роль фаната кандидатах, но пока только одного из них имело смысл держать под контролем. Остальные 2, как выяснилось, пришли с компаниями. По первым прикидкам было решено, что фанат, скорее всего, одиночка. Маловероятно, чтобы человек, имеющий друзей и не обделенный общением, стал бы вести себя так, как убийца, писать таинственные письма и преследовать, вплоть до крайних мер, совершенно незнакомых ему людей, ничем его, строго говоря, не обидевших. Таково было твердое Настино мнение, но Коротков это мнение не разделял. Вот видишь, настырно вернулся он к прежней теме, когда в 1:45 поступило сообщение еще об одном подходящем блондине. Это уже 4-й. А сколько их еще будет? Юрочка, из 3 только 1 пришел без компании. Ну что ты так волнуешься? А этот 4-й, я уверена, окажется с друзьями. Через 5 минут тебе сообщат об этом. Все равно я не понимаю, упирался Коротков, почему ты решила, что фанат непременно одиночка? Ну вот почему? Почему? Убеди меня. А просто так? На слово не веришь? Улыбнулась Настя. Не верю. Станиславский ты мой. Иди в театр, работай режиссером и говори актерам «не верю». Ты помнишь наш вчерашний разговор с женой Лесникова? Помню. Чего ж тут не помнить? Чай не в прошлом году было. И что? Я вот после вчерашнего все думаю. А зачем, собственно говоря, люди общаются? Юра поерзал на сиденье, стараясь устроиться лицом к Насте. Чего? Недоуменно протянул он. Повторяю. Для чего людям бывает необходимо общаться друг с другом? Ну как для чего? Чтобы обмениваться информацией. Информационный голод – самый непереносимый стресс и самый мощный двигатель. Всем известно. Ладно, я задам вопрос по-другому. Почему ты испытываешь потребность поговорить с кем-то, поделиться своими переживаниями, рассказать о том, что у тебя произошло? Почему ты стремишься не получить информацию, а дать ее? У тебя в данном случае никакого голода нет, а ты все равно стремишься к общению. Можешь объяснить, почему? Вот ты на протяжении почти 10 бегал ко мне в кабинет и рассказывал, какая у тебя лялька-стерва и какой ты несчастный, потому что не можешь слиться в любовном экстазе со своей Людмилой. Заметь себе, я тебя об этом не спрашивала. Ты сам прибегал и плакался мне в жилетку. В переговорном устройстве раздалось потрескивание, потом послышался голос одного из оперативников. 2-й, я 5-й. 4 встретился с девушкой. Они уходят. С катертью дорога, пробурчал Коротков себе под нос и уже громче добавил. «Пятый, пусть он уходит. Отбой». «Ну вот, а ты переживал», — усмехнулась Настя. «Одинокие молодые люди в наше время большая редкость, особенно если искать их не в библиотеках, а в местах ночных тусовок». «Так ты не увиливай, большой босс. Ты отвечай на мой вопрос. Для чего ты лил слезы у меня на плече, рассказывая мне байки об общей несправедливости мироустройства?» «Ну, это же коню понятно», — фыркнул Юра. «Чтобы ты меня пожалела, любому человеку необходимо сочувствие». «Хорошо. А если бы ты не изменял своей жене Ляльке, а просто встречался бы с Людмилой, тебе нужно было бы мое сочувствие? А нафига? Чему тут сочувствовать-то? Все честно, все путем. Я не пойму, куда ты клонишь?» «Сейчас поймешь. И теперь вспомни-ка, любезный мой начальник, было ли хоть раз, чтобы ты пришел ко мне и сказал: Ася, я сволочь, я подонок, я женился на женщине, обещая ей райскую жизнь и страстную любовь до гробовой доски, и не сдержал своего слова. Я ее обманываю, а она мне верит. У меня не хватает мужества признаться ей в том, что я ее больше не люблю, что я когда-то ошибся. И теперь эту ошибку понял. Я трус, и поэтому обманщик. Я и Людмиле изменяю, потому что периодически выполняю супружеский долг и ложусь с Лялькой в постель. Я плохой человек и поступаю дурно». Коротков задумчиво молчал, затягиваясь сигаретным дымом. «Ну ты как, Юрасик? Было такое или нет?» «Ну, допустим, не было», — ответил он как-то неуверенно. «И что с того? Зачем я буду тебе это говорить? Я что, сам этого не понимаю?» «Вот именно, солнце мое, ты мне говорил совсем другое, что Лялька не понимает твою милицейскую душу, что у нее испортился характер, что она стала совсем невыносимой, по каждому поводу начинает на тебя орать и не хочет считаться со спецификой твоей службы. То есть в глубине души ты знал и понимал одно, а вслух произносил совсем другое. Ты создавал другую реальность, ту, которая тебе была удобна, потому что та реальность, которая существовала на самом деле, была тебе неприятна, и ты сознательно или подсознательно стремился заменить ее другой, более приемлемой». «Я не слишком сложно объясняю?» «Не тупой», — огрызнулся Коротков. «Ты давай к фанату переходи. Нечего своему начальству кости перемывать». «О, вспомнил, наконец, что ты начальник», — расхохоталась Настя. «А если говорить о фанате, то в первую очередь надо вспомнить о том, что он, вероятнее всего, психически нездоров. Или здоров, но отличается невероятным своеобразием мышления и суждений. 21 век на пороге, а он подметные письма строчит, предмету своей неземной страсти, и тайно вершит правосудие над теми, кто не разделяет его высокого мнения о Медведевой. Это что, нормально? Как по-твоему?» «Да псих он, ясное дело. Это мы уже раньше поняли. А что, психи, по-твоему, не стремятся к общению? У них друзей нет? Да я тебе 1000 примеров приведу, когда психи стараются свою искаженную реальность навязать всем подряд, и письма пишут в газеты, и к прохожим пристают со своими бреднями. Им тоже хочется поделиться своими соображениями». «Не, ты меня не убедила». «А исторические примеры тебя тоже не убеждают? Ты вспомни, сколько раз мы имели дело с маньяками-убийцами, и ни один из них, между прочим, не испытывал потребности кому-то рассказывать о своих подвигах. Ни у одного из них не было друзей-приятелей, ни один из них не делился своими впечатлениями и переживаниями после очередного убийства. Они даже дневники не ведут, потому что у них нет необходимости создавать вторую, удобную им реальность. У них реальность одна, одномерная и абсолютно правильная. На их взгляд, конечно. Они убивают, потому что так надо. И никаких угрызений совести и сомнений в своей правоте нет и быть не может. А что касается тех сумасшедших, о которых ты только что говорил, так они не сочувствие ищут и не общение. они пытаются навязать нам свою реальность, потому что верят в нее и считают, что и все остальные должны верить. Они хотят спасти общество от катастрофы, от излучений там каких-нибудь или от преступных опытов. Другое дело, что реальность это бредовая, но она у них одна, и им не нужно создавать другую, чтобы лучше выглядеть в собственных глазах или в глазах окружающих. Они уверены, что правы и не нуждаются ни в чьем одобрении. И маньякам-убийцам не нужно одобрение со стороны, они сами себе судьи, сами принимают решения и сами их выполняют, и ни с кем не делятся. «Да», — кивнул Юра, — «насчет исторических примеров ты, пожалуй, права. Вот слушаю тебя и пытаюсь припомнить все наши дела о серийных убийцах. Про них потом всегда говорят: замкнутый, скрытный, ни с кем близко не сходился. Ладно, будем считать, что я тебе поверил. О, опять шуршит. Второй, я седьмой. Номер третий пробирается ближе к сцене. К нему так никто и не подошел? Нет, он один. Работай, седьмой. Будет уходить, возьмешь на себя. Понял, второй». Настя почувствовала, как от долгого сидения в машине затекла спина. Ей захотелось выйти и немного походить. «Юр, а что, если мы чуть-чуть пройдемся? Сил никаких нет сидеть. Кресло уж больно неудобное». «Пошли». Охотно согласился Коротков. «Я уже давно изнемог в сидячем положении». «Так сказал бы», — удивилась Настя. «Зачем мучиться? Тебе уважение делал. Ты у нас девушка малоподвижная. Я думал, тебе в машине сидеть удобнее, чем стоять». «Удобнее, когда машина хорошая. А в твоей консервной банке? Но, я попрошу без оскорблений». Юра вышел из машины, держа в руках переговорное устройство, и сладко потянулся. Потом несколько раз быстро присел, разминая коленные суставы. Настя медленно обошла вокруг стареньких «Жигулей», оглядывая окрестности и прикидывая, какую бы цель выбрать для короткой прогулки. Заметив метрах в 200 освещенное окно ларька, она предложила: «Пойдем водички купим и похрустеть что-нибудь. Еще если я тебя под руку возьму. Ты же знаешь мою способность спотыкаться на ровном месте, особенно в темноте». Коротков галантно предложил ей руку, и ровно через 2 шага Настя зацепилась за что-то носком кроссовки и подвернула ногу. «Ну, мать ты даешь!» — покачал головой Юра. «Действительно на ровном месте. Если бы я тебя не держал, ты бы носом в асфальт уткнулась. Ты что, совсем ничего не видишь?» «У меня от работы на компьютере зрение портится», — пожаловалась она. «В последнее время просто с катастрофической быстротой. Придется, наверное, очки носить или линзы». «Наверное», — передразнил Коротков. «Давно бы уже к окулисту сходила, вместо того, чтобы колдобины считать». Настя равнодушно пожала плечами. «Лень. Времени нет. А того, что есть, жалко тратить на врачей. Но в основном лень, конечно. Пока работать не мешает, буду терпеть». Они неторопливо шли по направлению к киоску, и Настя вдруг заметила, как приятно гулять летней ночью по пустынной улице. Кругом тишина, в небе яркие звезды, и можно никуда не спешить. А всего в квартале от нее, в ночном клубе «Протон», находится жестокий убийца, который в этот самый момент, возможно, нашел свою очередную жертву. Она машинально взглянула на часы. Без 15:45 выступление группы BBC началось. Значит, фанат уже там. Только бы ребята не упустили его, только бы заметили. А вдруг она ошиблась в своих расчетах, и фанат вовсе не одиночка, каким она его себе представила. А вдруг это компанейский веселый парнишка, который ходит в клубы в окружении толпы приятелей и приятельниц. А вдруг это один из тех, кого оперативники уже взяли на заметку и потом выпустили из поля зрения? Потому что она так решила. Она, Настя Каменская, приняла неправильное решение, и убийца сегодня ускользнет от них. А завтра или послезавтра появится новый труп. Настя снова и снова возвращалась к своим рассуждениям, пытаясь найти в них слабое место. Нет, никак не получалось, чтобы человек имел друзей и весело проводил с ними время, и в то же время был тайно влюблен и писал письма своей возлюбленной, не пытаясь приблизиться к ней познакомиться. «Знай, что ты не одинока», — написал он. «Почему?» С чего он, собственно говоря, решил, что певица Света Медведева непременно должна быть одинокой? Ни с чего он не мог этого решить. Он просто спроецировался, перенес на Светлану свою личную проблему. Вот он-то как раз действительно очень одинок. Не может быть, чтобы он приходил в клубы с компанией. Но никак не выходит. То есть выходило бы, если допустить, что таких фанатов целая группа. Они вместе и на выступления ходят, и не понравившихся им молодых людей убивают. Но это уже из области фантастики. Что же они и письма эти дурацкие вместе пишут? В ларьке они купили две бутылки воды и картофельные чипсы, и также неторопливо побрели назад к машине. Подвернувшаяся нога побаливала, и Настя сразу же снова забралась на сиденье. «Юра, жалобно», — сказала она, — «а вдруг я все-таки ошиблась?» Выступление группы BBC закончилось в половине второго ночи, клуб закрылся в 5 утра, а к 7 стали известны первые результаты. Во время выступления группы в клубе были выявлены 2 молодых человека, более-менее соответствующие по признакам внешности композиционному портрету. Оба они пришли и ушли без компании. Правда, один из них во время нахождения в клубе пытался знакомиться с девушками, болтал с ними, угощал пивом, другой же ни с кем не заговаривал. Пил свое пиво в одиночку и ушел сразу же после выступления группы. Первый из подозреваемых оказался приезжим из Твери, который решил посмотреть, что такое ночная молодежная жизнь в столице. Его кандидатуру отмели сразу, потому что уже через 3 часа удалось установить, что в Москве он находится всего 2 суток, а в дни совершения убийств Фрезе и Курбанова благополучно пребывал в родном городе и даже ходил на работу. Второй юноша показался сыщиком более перспективным для дальнейшей разработки. Он был москвичом, работал в редакции какой-то малоизвестной и малотиражной газеты верстальщиком. «Ну что ж», — весело подытожил Коротков, — «будем считать, что мы не зря ночь промаялись. Когда к нам девушка пожалует кино смотреть?» «В 10», — устало ответила Настя, которая в конце концов стала чувствовать проведенную без сна ночь. Погода, вопреки ожиданиям, вела себя в полном соответствии с предсказаниями синоптиков. Жара исчезла, как будто ее и не было никогда. Дул холодный ветер, а в небе бестолково толклись дождевые облака. Резкий перепад атмосферного давления вызывал у Насти головную боль и тошноту. «Кажется, я старею. Никогда раньше я так на погоду не реагировала», — рассеянно подумала она. «Чему же удивляться? В следующем году 40 исполнится. Действительно, не юная девушка». «Отлично!» Коротков был бодр и полон энергии, словно не сидел вместе с Настей в машине целую ночь, а мирно спал в мягкой постели. «Девочка Женечка его опознает, и мы спокойно сядем ему на хвост. Как только он начнет выпасать свою очередную жертву, мы сделаем стойку и в самый ответственный момент возьмем его с поличным». Настя налила в чашки кипяток, размешала кофе, добавила сахару. От выпитого за ночь и утро кофе на языке появилась горечь, но она знала, что все равно будет его пить, иначе уснет прямо на ходу. «А если он больше никого не убьет?» «Я хочу сказать, что, может быть, больше никто не даст ему повода, и у него не возникнет желания выслеживать кого-то и убивать. У криминалистов нет ничего, чем можно привязать его к первым 2 трупам». «Не может быть, чтобы ничего не было», — авторитетно заявил Коротков, шумно отхлебывая кофе. «У них всегда что-то есть». «Ага, есть», — подтвердила Настя, — «но не стопроцентное. Понимаешь, когда фанат подходил сзади к жертве и начинал ее душить, то спина жертвы естественным образом оказывалась прижатой к груди убийцы. На одежде потерпевших таким образом остались микрочастицы одежды преступника. Но... Она подняла вверх палец, потом задумчиво покачала им, взяла сигарету, закурила. Точно такие же следы остаются после давки в общественном транспорте или в любой другой толпе. Кроме того, среди микрочастиц, обнаруженных на майках Фризея и Курбатова, нет одинаковых. Если бы убийца совершал оба преступления в одной и той же одежде, то частицы этой одежды оказались бы на майках обоих потерпевших. Если бы удалось найти одинаковые микрочастицы в первом и во втором случае, тогда бы хоть понятно было, какую одежду искать у подозреваемого. Конечно, как доказательство для суда это довольно хило, но, по крайней мере, был бы предмет для разговора. А так, что получилось? Микрочастиц на майках убитых много, но какие из них с одежды убийцы, а какие от случайных прикосновений в толпе, определить невозможно. Работу эксперты провели колоссальную, а толку ноль. А следы обуви? Он же душил их, должен был хоть несколько секунд потоптаться на месте. Следы должны быть. Юра, помнись, какие следы на асфальте? Там целыми днями люди ходят. Даже в проходе между гаражами, где обнаружили труп Коли Курбанова, и то незарастающая народная тропа. Можно сделать ставку на почерк. Можно даже доказать, что письма, которые получила Женя Рубцова, написаны тем, кого мы подозреваем. А дальше что? Он что, признается в этих письмах в убийствах? Ни в одном глазу? Он, видите ли, никому не позволит говорить о ней плохо. А это что, криминал? Знаешь, за что я люблю классические детективы? За все, предположил Юра. Правильно. Но за одну вещь особенно. Там убийца обязательно что-нибудь теряет на месте преступления. То пуговицу, то билетик, автобус, то записку какую-нибудь. Приятно читать. Сплошной праздник криминалистики. А у нашего фаната ничего. Ну что ж, аккуратный мальчонка, лишнего в карманах не таскает, за своими вещичками присматривает. Достойно похвалы, констатировал он. И что же ты предлагаешь, подруга дорогая, на тот печальный случай, если он больше не вознамерится никого убить? Не знаю, Юра. Я тебя потому и спрашиваю. Да ладно, не придуривайся, все ты прекрасно знаешь. 100 раз так делали, и в 101-й сделаем, не маленькие. И вообще, ну что ты зря паникуешь? Где ты видела маньяка, который ограничился бы 2 убийствами? Он и на 3-е соберется, вот посмотришь, и мы возьмем его с поличным, теплого и вполне готового к употреблению на радость следователю и к полному моральному удовлетворению суда». Аудиторская проверка на фирме, где работала Ольга Плетнева, закончилась на удивление быстро. Стало понятно, что проводили ее скорее для галочки и без всякого желания влезать в дебри и непременно что-то накопать. В связи с ее успешным завершением руководство фирмы предоставило Ольге, как заместителю главного бухгалтера, отгул, который она решила не присоединять к 2 выходным дням, а использовать во вторник. В субботу и воскресенье они с Павлом провели за городом вместе с ее родителями. Туда же приехали и родители Павла, шумно жарили шашлык и весело поедали его в тесном семейном кругу, запивая свежую баранину настоящим грузинским красным вином. От случившейся в пятницу вечером размолвки не осталось и следа. В понедельник утром они уехали в Москву. Вечером после работы Павел встретил ее. Они приятно поужинали в ресторане, немного погуляли и, вернувшись домой, занялись давно откладываемой работой — глажением постельного белья, справиться с которым можно было только вдвоем. О соседке Светлане они больше не заговаривали. Во вторник Павел отправился на службу, а Ольга, выспавшись от души, с удовольствием думала о том, как поедет сегодня с Романом делать покупки к предстоящему отпуску. И хотя сам отпуск должен состояться только через 2 месяца, оба они любили эти сладостные недели предвкушения и тщательной подготовки, подолгу обсуждая, какая погода бывает в это время года в тех местах, куда они поедут, какой там предполагается образ жизни, какая публика и, соответственно, какие вещи туда брать не нужно, а какие необходимо. Роман всегда был щедрым, любил делать ей подарки и настаивал, чтобы к отпуску Ольга непременно покупала себе все новое, от купальников и сарафанов до пляжных тапочек и солнцезащитных очков. Причем денег на это не жалел, водя ее только по дорогим магазинам. «Женщина, которую я люблю, — говорил он, — не может быть одета не по моде, а мода меняется каждый год». У Ольги было достаточно денег, чтобы покупать все это самой, но Роман и слышать не хотел ни о чем подобном. «Когда ты со мной, ты должна забыть о том, что у тебя есть кошелек», — не уставал он повторять. Роман заехал за ней в 11, стал заметно прохладнее, и сегодня он был в элегантном светлом костюме и дорогой рубашке с еще более дорогим галстуком. Когда он вошел в квартиру, Ольга невольно залюбовалась им. Она еще не успела одеться и открыла дверь в весьма соблазнительном неглиже. «Здравствуй, милый», — улыбнулась она. «Извини, я еще не готова. Мне нужно 3 минуты». Она заметила, как заблестели глаза Романа. Ольга хорошо знала этот блеск. Он радовал ее и будоражил, говоря о том, что она любима и желанна, и не было случая, чтобы он не вызвал отклика в ее теле. Повинуясь порыву, она обняла Романа, прижалась к нему. Его руки тут же стали жадно гладить ее бедра, губы быстро пробежались по шее, плечу и остановились. Роман легко отстранил ее. «Одевайся, Оленька, не будем увлекаться». «Но почему?» — игриво спросила она. «Мы же никуда не торопимся. Или у тебя цейтнот?» «У нас с тобой куча времени», — серьезно ответил он. «Поэтому не будем торопиться. Здесь дом, где ты живешь с мужем. Я не могу через это переступить». «А я могу», — думала Ольга, застегивая брюки и судорожно выбирая из висевших в шкафу вещей что-нибудь соответствующее погоде. «Очень даже легко могу. Может быть, я безнравственная?» «Да нет, не похоже. И я могу через это переступить. И Пашка может. Я точно знаю, что он приводил сюда своих любовниц. Не очень часто, но приводил. Просто Рома не знает нашей тайны, а мы с Пашкой знаем. Ну и ладно, буду изображать мужнюю жену». Почти до вечера они ездили по магазинам, но купили всего ничего — пляжную сумку и 1 купальник с парео для Ольги и шорты для Романа. Так бывало всегда. Оба они были придирчивы и требовательны к вещам, никогда не покупая того, что лишь приблизительно было похоже на искомый предмет. Именно поэтому при подготовке к совместному отпуску им требовалось не меньше 10 таких магазинных походов. После магазинов они отправились на квартиру, которую Роман снимал специально для свиданий с ней. «Ну вот я и дождался», — прошептал он, обнимая ее с такой страстью, словно они не виделись по меньшей мере год, а ведь они были здесь в минувшую пятницу. И снова Ольга с неприятной ей самой трезвостью спросила себя, сколько же еще это будет продолжаться? Не может мужчина любить женщину так пылко и преданно на протяжении многих лет. Не бывает такого. Рано или поздно это заканчивается. Так когда же? Сколько еще ей осталось быть рядом с ним? Вопрос был задан, но ответ утонул в его жадных поцелуях. Потом они сидели, раздетые, напротив открытого окна и наслаждались долгожданной прохладой. Роман принес 2 бокала с шампанским и открытую коробку конфет. «Шампанское?» — удивилась Ольга. «По какому случаю?» «По торжественному», — улыбнулся он. «Оленька, я хочу сделать тебе предложение». Ольга слегка приподняла брови в ожидании, что он может ей предложить. Что-нибудь в области бизнеса, которым занимается ее фирма? Так это не с ней надо разговаривать, а с директором. Она решения не принимает, она всего лишь заместитель главного бухгалтера. Птичка подневольная. Так делай. Чем я могу быть тебе полезна? Я уже сделал. Не поняла. Я делаю тебе предложение. Брачное. Ольга оторопела. Роман хочет жениться на ней? С какой стати? Во-первых, она замужем. А во-вторых, делать предложение через столько лет близких отношений, ну, это как-то уж очень. Она не могла подобрать нужные слова, чтобы сформулировать причину своего удивления, но интуитивно понимала, что происходящее не укладывается в привычные и удобные ей рамки. Но я замужем, Рома, ты этого не учел. Это было единственное, что она могла сказать. Существует развод. Разве ты об этом никогда не слышала? Ты хочешь, чтобы я развелась с Павлом? Я настаиваю на этом. В противном случае я не смогу на тебе жениться. Но, Рома, я не знаю. Чего ты не знаешь? Его голос стал неожиданно жестким, глаза сузились. Ты не знаешь, любишь ли меня настолько, чтобы выйти за меня замуж? Скажи, что тебе нужно, чтобы в этом разобраться. Я готов сделать все, чтобы тебе помочь. Ольга подавленно молчала. Она совершенно не была готова к такому повороту событий и к такому разговору. Вся ее жизнь была продумана и выстроена именно так, чтобы избегать подобных ситуаций. И вот тебе, пожалуйста, мне придется сказать об этом Павлу. Это будет таким ударом для него. Он этого не перенесет. Наконец выдавила она. Перенесет. Нет, Рома, ты не понимаешь. Мы вместе столько лет. Мы очень дружны с Пашей. Он верит мне. Ну, как я ему сейчас скажу? Ты знаешь, я уже давно обманываю тебя. Я тебе не верна. У меня есть любовник, и я хочу уйти к нему. Рома, я не смогу. Значит, обманывать мужа ты можешь, а сказать ему правду нет. Ольга поднялась, накинула пеньюар, поплотнее запахнула его на груди. Ей казалось нелепым вести такой тяжелый разговор, сверкая обнаженным телом. Роман глянул на нее и тоже молча оделся. — Ты спишь с ним? — холодно спросил он. Он впервые задал этот вопрос. Никогда прежде Романа не интересовали интимные подробности ее семейной жизни. «Нет», — честно ответила Ольга, глядя прямо ему в глаза. «Я могу этому верить?» «Я говорю правду, Рома. Я ни разу с ним не спала с тех пор, как познакомилась с тобой». «Ни разу за 3 года?» Он недоверчиво покачал головой. «Это странно, если ты не врешь. На чем же держится ваш брак?» «На дружбе? Рома, милый, секс — это самая малозначительная часть супружеской жизни, поверь мне. Я не хотел тебе говорить, потому что не считала нужным обсуждать с тобой Павла, но, видишь ли, он нездоров. Он болен? Он импотент, Рома, полный и окончательный». Но нас с ним связывает многолетняя совместная жизнь. И мне удалось его убедить в том, что сексуальная мощь мужчины отнюдь не делает его безоговорочно привлекательным. А немощь, наоборот, не делает его отвратительным. Я спасла его от депрессии. Я доказала ему, что можно жить и любить друг друга и без секса. И как я теперь его брошу? Получится, что я лгала ему. Для него все рухнет. Он может руки на себя наложить, если я подам на развод. Роман молча пил шампанское маленькими глотками, глядя в окно на быстро плывущие в небе темные облака. Потом внезапно улыбнулся. «Хорошо, Оленька, я понял твою проблему. Скажи, ты меня любишь?» «Очень. Я очень тебя люблю, Рома. И ты хочешь быть со мной?» «Хочу». «Ты можешь дать мне слово, что постараешься со временем расстаться со своим мужем? Я не стану тебя торопить. Я уважаю твои чувства, но я хочу быть уверен, что рано или поздно мы будем вместе». Так я могу быть в этом уверен? Да. С облегчением выдохнула Ольга, поняв, что самое страшное миновало. Да, да, да. Ну и славно. Роман поднял бокал. Давай выпьем за это. Считай, что я сделал тебе предложение с отсрочкой. Поздно вечером он отвез ее домой, и снова, войдя в подъезд, Ольга радостно подумала о том, что сейчас увидит Павла и все ему расскажет. Ни один человек на свете, кроме Паши, не поймет ее, потому что только он один знает их тайну. Она ворвалась в квартиру, горя нетерпением поделиться с мужем. Павел выглянул из своей комнаты, вполне одетый. «Ты уходишь?» — расстроенно спросила Ольга. «Наоборот, только что вошел, даже раздеться не успел», — весело сообщил он. «А где был?» «Там же, где и ты», — усмехнулся он. «Сегодня вторник, святой день, ты что, забыла?» Любовница Павла была замужем за врачом, который каждую неделю по вторникам ездил консультировать в Калугу, в областную больницу, вел прием до позднего вечера и возвращался глубокой ночью. «Забыла», — призналась Ольга. «У меня сегодня отгул, полная иллюзия воскресенья. И как все прошло?» «Ну, отлично. А ты чего такая взъерошенная? С Романом своим поссорилась?» «Хуже, Паша. Он мне предложение сделал». «Он тебе что сделал?» — переспросил Павел, буквально падая на диван. Он уже успел снять рубашку и сидел перед Ольгой в одних джинсах и с голым торсом. «Брачное предложение», — терпеливо повторила она. «То есть, иными словами, этот твой Ромео хочет, чтобы ты со мной развелась?» «Именно». «Но ты ему объяснила, что этого не может быть, потому что не может быть никогда?» «Я постаралась». «И он тебя понял?» «Боюсь, что нет. Паша, мне надо как-то выкручиваться из этой ситуации. Он мне, конечно, очень нравится, и мужик он хороший, и любовник превосходный, но не до такой же степени, чтобы выходить за него замуж. И вообще, я не собираюсь с тобой расставаться». «Да, Лёлька, ты попал», — сочувственно протянул Павел. «Ладно, ложись спать. Утро вечера мудренее, придумаем что-нибудь». Ровно в 10 утра во вторник Женя Рубцова стояла на пороге кабинета Насти Каменской. С чистым нежным лицом, с волосами аккуратно заплетенными в толстую длинную косу, в сером костюмчике, в детских туфельках с тупым круглым носком она выглядела удивительно юной, намного младше своих 19 лет, и оттого какой-то беззащитной и совсем беспомощной. «Здравствуйте, Женя», — с трудом проговорила Настя. «Сейчас мы пойдем смотреть видеозаписи. Присядьте на минутку. Подойдет Игорь Валентинович и проводит вас». «Игорь Валентинович? Он пойдет со мной?» Она не могла не заметить, как вспыхнуло радостью лицо молодой девушки. «Что-то она очень реагирует на Игорька. Влюбилась, что ли?» «Мала-то еще крошка в сыщиков влюбляться», — вяло подумала Настя.